17 августа Камсусанский дворец Солнца посетили делегация камбоджийской партии Фун Сын Бек во главе с ее зампредседателя Чапом Налипутом, делегация общества корейцев в Японии за мирное объединение Родины во главе с его зампредседателя Канг Тэ Уханом и другие иностранные гости и зарубежные корейцы, которые чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.